Глава 16. Призраки цирка. Октябрь 1994 года. Саратов. Цирк имени братьев Никитиных. Сан Саныч с Огаревым сидели среди колб и склянок прямо на полу. Перед ними был импровизированный стол, потому что на настоящем столе расположилась коллекция Сан Саныча. На полотенце ютилась бутылка водки и сигары, которые Сан Саныч с гордостью достал из своей заначки. «Настоящие, еще царские, представляешь? Один важный человек мне подарил», — приговаривал Сан Саныч, прикуривая. Пили в этот раз не закусывая. Рыба кончилась, а в магазин никто не пошел. После случая с Олей Огарев вообще перестал выходить из цирка. Он почти что поселился у Сан Саныча в каморке, изредка переезжая в свою гримерку ночевать. Представления не отменяли, но отсутствие Пьеро в шоу сказывалось на покупке билетов. Зритель уже один раз увидел Олю, и по городу прошел слух, что в цирке появился новый номер. Потом прошел еще один. С купола цирка бросилась артистка и чудом выжила. Газеты не успокаивались, каждый новый заголовок был про Олю, а директор цирка со дня на день ждал проверок из Москвы. «А я говорил тебе, что рано ей! Говорил же!» Сан Саныч пихнул Огарева под ребро. «Чего молчишь?» Огарев зашипел и отодвинулся. Он затянулся и выдохнул кольца дыма в потолок. Сигары отдавали тухлятины и сыростью. Но Огарев не стал разочаровывать друга. Со вкусами у Сан Саныча всегда было непросто. Нюх притупился за сотню лет, а любовь к изяществу и выпендрежу нет. «Говорил». Шепот у Огарева был теперь почти хронический. Даже на репетициях он говорил тихо. Сима подходил почти вплотную к отцу, чтобы расслышать его неясное бормотание. «Да не дрейфь, поправится она. Ты же ее у самой земли придержал?» «Придержал. Так бы вообще с асфальта не соскребли». Огарев снова промолчал. Он затягивался и выдыхал. Курение давалось ему даже легче, чем дыхание. «Я был в больнице. Залез через окно». Сан Саныч выронил сигару на штаны и закашлялся. «Ты бы хоть предупреждал!» — прохрипел он, стряхивая пепел со штанин. «И какой, мать его, Мерин тебя туда понес?» «Это же я виноват». Сан Саныч помолчал и буркнул. «Да не ты! Дура эта темнит!» «Она и должна». Огарев усмехнулся, даже усмехался он теперь шепотом. «На то она и темнота». Огарев зажмурился, дым от сигары щипал глаза. Каждый раз стоило ему закрыть их, он переживал ту ночь, которая началась на куполе цирка, а закончилась в отделении милиции для них с Сан Санычем и в больнице для Оли. Запах Волги и шум ветра в ушах сделались невыносимыми. Ветер принес с собой Олин крик, и Огарев снова увидел черное облако, которым смог укутать Олю в последний момент. Облако вытеснило воспоминания, заволокло все собой, и Огарев открыл глаза. Темнота снова пожирала его близких и его память. Сан Саныч озабоченно смотрел на друга. «Думаешь, они нам поверили?» Огарев повернулся к Сан Санычу. Тот пожал плечами. «А тебе какая разница?» Огареву было действительно все равно. «Я снова ошибся. Получается, это не она». «А я думаю, она!» — Сан Саныч закряхтел и поднялся с пола. «Обычную ты бы за полгода жонглировать не научил!» «Ты еще скажи, что обычные в цирк не сбегают от родителей!» «Научил бы я, Саныч!» Она не справилась. «А тогда даже не упала с купола, помнишь?» «Темнота появилась раньше!» Сан Саныч покачал головой и бросил пустую бутылку из-под водки в мусорку. Бутылка звякнула, как бы сообщив, что теперь она не одинока. «Знаешь, что утомляет в бессмертии? Я не пьянею». И Сан Саныч вздохнул так, словно уже пробовал опустошить все свои сосуды разом, но цели не достиг. Огарев, который в этот раз почти не притронулся к водке, затушил сигару о пол и тоже встал. «Мне бы твои сложности, Саныч». Огарев говорил сукаризный, друг перестал его понимать уже давно, и Огарев списывал это на старость и скучную жизнь, в которой у Саныча остались только обязанности техника. Директор цирка назвал методы Сан Саныча кустарными и привел в цирк нового ветеринара. Сан Саныч не подал виду, что обиделся, но столетний коньяк, припасенный для важных переговоров, к директору в кабинет носить перестал. «Может, она тоже не пьянеет?» — спросил Сан Саныч. «Ну, сознание у нее покрепче, чем у тебя». «То есть она сама не принимает дар?» «Все может быть». Сан Саныч присел на край кровати, прислонился затылком к ковру и зевнул. «В этом чертовом месте все может быть!» Огарев вышел из каморки Сан Саныча и добрался по полутемным коридорам до трибуны. Сверху манеж казался маленьким, беззащитным. Хочешь, кидай вниз попкорн и кричи гадости, хочешь, аплодируй стоя и кричи браво. Огарев знал, что все они... игрушки в лапах привередливого, искушенного зрителя. Он еще долго стоял на трибуне и смотрел вниз. Манеж тонул в полутьме, и Огареву хотелось думать, что эта темнота скрывает кого-то в себе. Он приходил сюда каждую ночь и надеялся, что вдруг всколыхнется фарганг, и темнота выпустит в манеж Олю. Но манеж пустовал. Огарев опустился в одно из кресел. Засыпая, он успел заметить, как черное облако проносится через всю арену, влетает из-за фарганга, исчезает в ложе и выскальзывает из манежа, а за ним, смеясь, пробегают двое — мальчик с простреленной головой и девушка в белом с черными кольцами в руках.